незадачливого русского медведя. Прощальный вечер в посольстве, не в пример, Бордольере проходил траурно. «Сука!» — страдал от бессильной ярости Оргиевич. «Какая же она сука!» «Мы вас предупреждали. От своего и моего имени», — вздыхал временный поверенный, нацепивший затемненные очки, специально, наверное, чтобы скрыть радость в глазах. «Я же молчал, как человек, потерявший под ударами судьбы веру в справедливость, и пил фужер за фужером. Я, кстати, почти не притворялся, понимая, теперь уж точно судьба развела меня с Катькой навсегда». «Ну что ты, Павлик, убиваешься?» — утешал меня временный поверенный. «Радоваться надо, что от такой заразы избавился». «Она сломала...» — я вдруг захотел объяснить ему свое горе. «Что сломала?» «Иглу». «Какую еще иглу?» «Ты не поймешь». «Не хнычь, Павло!» Хмельной Оргиевич взял меня за волосы и, несколько раз утешая, стукнул лбом о край стола. «Это мы ее сломаем!» «Накажем!» «Накажем!» — мстительно кивнул временный поверенный. «Накажем!» — повеселели Гоша и Тенгизик. До этого они были печальны. Блондинку накануне увезла скорая помощь. Глава 11. Наказание. Из Парижа я полетел на Майорку. Во-первых, надо было развеяться и отвлечься. Во-вторых, я соскучился по дочери. В-третьих, жена жаловалась по телефону, что каскадер совсем оборзел и ходит налево. Надо было привести его в чувство. Время я провел неплохо, даже в охоточку наведался в законные Татьянины объятия и лишний раз убедился в том, что Катерина — потеря невосполнимая. Говорят, мы пользуемся всего 5% мозга. Большинство женщин примерно настолько же используют и свое тело. Я даже не стал бронить каскадера за львизну в сексе, посоветовал ему блудить поаккуратнее. И мы отлично постучали в теннис, причем он уважительно проиграл мне почти все геймы. Огорчило меня только то, что Ксюха говорила по-русски уже с акцентом. Москва встретила меня как победителя. Все знали про мой триумф в Ле-Бурже, и особенно про то, как я закорешил с любимым помощником. Телефон звонил непрерывно. Совершенно недоступные прежде банки предлагали мне кредиты на фантастически льготных условиях, а крутые воротилы назойливо зазывали в свои команды. Знаменитый телекомментатор Компотов вдруг пригласил меня в свою передачу «Бой быков» и, почесывая неопрятную бороду, уверял, что если бы в России вместо 150 миллионов дармоедов было 10 миллионов таких парней, как я, то отечество процветало бы.